Глава 11. Владение атрибутом как способ дифференцирования. Слово «атрибут» — «свойство» — относится к той категории маркетинговых терминов, которые используются повсеместно, но очень часто без понимания их истинного смысла. Прежде всего, мы должны определиться с понятиями. Под атрибутом, свойством, понимается характерная особенность или отличительная черта человека или предмета. Далее, люди или предметы представляют собой совокупности свойств. Каждый человек характеризуется полом, ростом, уровнем развития интеллекта, навыками, которыми он обладает, внешней привлекательностью. Каждый товар в зависимости от товарной категории также обладает совокупностью различных атрибутов. Любая зубная паста, например, отличается от всех остальных по своим способностям предотвращать кариес и образование зубного налета, отбеливать зубы, освежать дыхание, а также по вкусовым качествам.